Тело его содрогалось от рыданий, и из горла его исходил протяжный, похожий на звериный вой, плач белого человека, обманутого своими соплеменниками. Чукчи, наблюдавшие за горем белого человека, стояли неподвижно, и никто из них не проронил ни слова, пока Джон не замолк, прижавшись ко льду. Все затихло, и людям казалось, что над ними шелестят цветные занавеси полярного сияния. Токо медленно подошел к нему. Глаза белого были широко открыты и устремлены вдаль. Казалось, далеко отсюда он видел что-то такое, что никогда не будет дано увидеть ни Токо, ни его землякам и соплеменникам. В уголках губ запеклась желтоватая пена, а лицо приобрело странное выражение, словно пролетело над человеком незримое число лет. И Токо даже почудилось, что в волосах, выбившихся из-под меховой шапки, сверкнул седой волос. «Веди его в Ярангу», — услышал Токо тихий голос Орво. Обхватив Джона, Токо приготовился поднять его со льда. Но неожиданно для Токо Джон, хотя и медленно, поднялся сам и, ведомый под руку Токо, заковылял к ярангам, темневшим на снегу при свете сполохов полярного сияния. Люди медленно удалялись от черно-морской воды, пока их фигурки не слились с приземистыми, словно вросшими в землю ярангами. А с севера безмолвно, без ветра и волн, с едва слышным шорохом надвигались ледяные поля, чтобы закрыть неширокий водный путь, недавно открытый ураганом. 8. Джон Макленнан поселился в Яранге Токо. Сначала он помещался вместе со всеми в пологе. Потом Токо, видя, как белый человек мучается от соседства с ними, отгородил в Чатагине уголок, сделав ему нечто среднее между собачьей конурой и крохотной комнатушкой. Токо расщедрился и смастерил подобие кровати, положив на китовые позвонки несколько грубо остроганных досок и застелив их оленьими шкурами. Правда, в этом жилище было холодно, а в пружистые ночи становилось просто невтерпеж. И тогда Джон смущенно влезал в полог и пристраивался возле жирника, протягивая к жаркому пламени замерзшие культи. Он разглядывал их и поражался мастерству, с которым были наложены швы. Оленьи жилы сами по себе отпали через некоторое время, и ровные строчки выделялись на белой коже запястий. На левой руке был почти цел мизинец, а средний лишился только ногтя. На правой сиротливо шевелился мизинец и жалко торчал наполовину укороченный средний палец. Поначалу Джон не мог без слез смотреть на свои изуродованные руки. Потом привык и даже удивлялся, не обнаруживая в душе прежней жалости к самому себе. Живя в пологе, Джон открыл для себя нехитрое, но важное правило – хочешь выжить, не упускай возможности лишний раз поесть. Очень может статься, что завтра будет нечего есть, и обитатели Яранги будут глодать полусгнившие ремни, вычищать мясные ямы, соскабливать со стенок деревянных бочек остатки жира и мяса. Не раз он ловил на себе презрительные взгляды хозяина Яранги, но не обращал на них внимания.